Глава 250. Демонические слова. Увидев знакомого человека, Цанему почувствовал, словно встретил друга, ведь с самого детства всегда общался со слепым и одноногим. Сколько себя помнил, он всегда изучал все виды знаний от 9 стариков из Цанлао. Можно сказать, что в детстве у него не было товарищей, с которыми можно было бы просто развлечься, что делало сменяющие друг друга дни скучными и неинтересными. Несмотря на то, что он провел только один боевой матч с юным монахом, они были одного возраста, поэтому он был рад снова увидеть его. Мэнсинь произнес одно из многих имен Будды, чтобы подавить свои гневные мысли, и улыбнулся. «Тогда ты одолел меня, но сегодня этому не бывать. Потерпев от твоих рук поражение, я всегда размышлял об этом и исправил свои недостатки. Почему бы не устроить еще одну битву?» «Ты изменил сутру?» — удивленно спросил Цанему. «Я был побежден, потому что в прошлый раз ты ударил меня в горло, так что на этот раз я определенно не позволю тебе повторить то же самое», — ответил довольный Мэнсинь. «Монах Мэнсинь, сколько тебе лет? Неужели ты думаешь, что по первому желанию можешь менять Махаяну сутру желая?» — закричал Цанему. «С учетом твоих текущих знаний, чем больше ты ее изменишь, тем больше ошибок и изъянов наживешь. Вместо того, чтобы небрежно менять ее, не было бы мудрее спросить желая и позволить ему научить тебя. Тем не менее, поскольку я тоже беспечно изменил свою технику, хотя правильнее будет сказать «изменил до неузнаваемости», я не могу тебя порицать». Он тоже изменил свою технику трех эликсиров тела тирана и изменил несколько раз. Великие небесные дьявольские рукописи также сливались с ним, решая недостаток его левого плеча. «В таком случае, можешь ли ты дать мне несколько наставлений?» — спросил Мэнсинь. Цанему собирался что-то сказать, когда старый монах добавил. «Ученик, не будь наглым! Это владыка небесного дьявольского культа Цинь!» «Когда ты стал владыкой небесного дьявольского культа?» Вскочив в шоке, закричал монах Мэнсинь. «Такое в двух словах и не объяснишь. Я не хотел этого, но у меня не было выбора». Вздохнув, юноша посмотрел в сторону старого монаха и узнал в нем Цинмина. Старик являлся учителем Мэнсиня и отличался особой проницательностью, прямо как говорило его имя. Он указал, что Цанему был владыкой небесного дьявольского культа не для того, чтобы уведомить Мэнсиня, а чтобы рассказать всем присутствующим монахам. С его громким возгласом все монахи, которые изучали портреты 100 драконов, посмотрели в сторону Цанему и начали читать множество имен Будды. Было очевидно, что их просто распирало от желания починить дьявола. «В таком случае ты должен быстро уйти с должности владыки небесного дьявольского культа, иначе умрешь. Есть много именитых монахов, которые ненавидят зло и привыкли убивать дьяволов. Каждый раз, когда они выходят, они покоряют несколько дьяволов, чтобы накопить заслуги, и ты тоже будешь убит. Я не стану с тобой соревноваться. Ты должен быстро бежать с горы!» Немедленно посоветовал Мэнсинь. «Спасибо за добрые намерения, но теперь я гость. Старый желаемый старший брат. И он сказал, что мне позволено сказать свое слово в монастыре. В таком случае, будут ли они пытаться убить меня?» Покачав головой, ответил юноша. Мэнсинь заколебался на мгновение, а затем сказал. «Этого я не могу сказать наверняка. Они, скорее всего, начнут дискутировать с тобой, советуя тебе начать новую жизнь, а когда поймут, что не могут уговорить, они, как мне кажется, попросту забьют тебя до смерти». Цанему потерял дар речи, ведь и правда увидел, как несколько монахов подошли к нему. «Амитабха!» Монах сложил ладони вместе. «Дьявол, хватит ли у тебя смелости поговорить со мной о жизни?» «Ты достиг совершенного равнодушия к мирским искушениям?» — спросил юноша. «Еще нет!» — был слегка потрясен монах. «Тогда какой толк в болтовне?» Цанему разразился смехом. «Ты даже не достиг своего дао. Такой недоделанный фальшивый монах, как ты, может только выставлять на показ недоразумение и сплетен. Уйди!» Монах потерял дар речи, но другой монах прямо рядом с ним немедленно сказал. «Дьявол, я буду говорить с тобой об истине, сострадании и красоте. Ты желай?» — незамедлительно спросил парень. Лицо монаха покраснело, и он ответил. «Нет, я еще не желай». «Тогда ты не достиг даже слова «истина». Желай — истинное положение вещей, самопостижение слова «истина». И если ты не такой, как ты можешь говорить об истине, сострадании и красоте? Уходи, не позорься. Мы поговорим, когда ты достигнешь этой высоты. Дам тебе один совет. Не бери на себя слишком многое. Если ты хочешь, чтобы люди поступали согласно твоим словам, тогда ты должен подавать соответствующий пример». С улыбкой на лице добавил Цанему. Преподобный потерял дар речи, как вдруг очередной монах протянул руку. Золотые источники излились из земли, поверх которых расцвел лотос. В буддизме есть Анутара Самяк Самбодхи, высшее совершенное пробуждение, наивысшая совершенная мудрость. «Ты достиг наивысшей совершенной мудрости?» — спросил юноша. «Я лучше уйду», — ответил преподобный. «Владыка культа — красноречивый и хороший оратор. Если ты не против, я расскажу о священных писаниях и светском мире». В стороне рассмеялся другой монах. Взволнованный Цаньму подошел к тому монаху и сказал: «Великий монах, дай мне высказаться первым. Позволь спросить тебя, если бы все люди обратились в буддизм, не размножались, не вступали в брак, не имели детей, разве человеческая раса не вымерла бы 100 лет спустя? Чем тебе не угодил род людской? Почему ты хочешь уничтожить всю человеческую расу?» После недолгой паузы монах ошеломленно ответил: «Я хочу поговорить с тобой о том, что небесный дьявольский культ творит слишком много зла, а магия в культе зловещая и коварная. Она использует живых людей для совершенствования. Что это по сравнению с искоренением человеческой расы?» Перебив его, сказал Цаньму. Монах смотрел на него широкими глазами, едва сдерживая гнев. «Я хочу обсудить с тобой не это! В таком случае давай поговорим об этом. Когда я встретил мастера чертогов небесного святого культа, который поглощал младенцев, он был убит. Недавно я видел, как в одном из монастырей у подножия горы Сумеру взращивали странных зверей, смешивая анестетики с кровавым мясом. Откуда взялось мясо? Забрали ли они жизни живых существ? Я уничтожил всех отбросов в своем культе. Теперь твоя очередь. Иди и уничтожь монастырь со всеми монахами внутри». «Это не то, о чем я хочу говорить с тобой. Я собираюсь поговорить с тобой об учениях. Наш монастырь Великого Громового Удара насчитывает десятки тысяч буддийских писаний, каждый из которых передается из поколения в поколение, уча людей быть сострадательными!» В гневе проговорил монах. «Если ваш собственный буддизм скрывает грязь, чтобы скрыть коррупцию вместо того, чтобы очистить ее, а монахи в монастырях не сострадательны, как вы можете учить людей быть сострадательными? Глупцы любят читать лекции другим, но они не способны на это. Ну что ж, раз ты сказал учение, я поговорю с тобой об учениях. Путь святого — ничто иное, как тот, которым могут пользоваться простые люди. Может ли ваша дхарма использоваться обычными людьми каждый день? Если они не могут использовать ее, какой смысл просто записывать ее в книгу? А если она бесполезна, не лучше ли ее просто сжечь?» Смотря на монаха, спросил юноша. «Ты дьявол! Абсурдные аргументы и вредные учения, сжигание священных писаний, искоренение Будды, ваша дьявольская природа действительно очень опасна! Я сражусь с тобой!» Желая наброситься на него, злобно кричал монах. «Подожди, подожди! Ты хочешь убить меня? Ну, позволь спросить, разрешают ли буддийские писания лишать жизни живое существо?» Подняв руку вверх, улыбнулся Цаньму. Монах остановился и подавил свой гнев. «Буддийские писания советуют людям быть сострадательными, не лишать жизни живое существо, однако против дьяволов даже Будда будет разгневан и подчинит их!» «Трава — это жизнь?» — спросил юноша. «Естественно!» — сердито ответил монах. «Саженцы растут из травы, и многие из них превращаются в зерна, а это значит, что зерна тоже живы. Так почему же вы их едите? Вы ели вегетарианскую пищу и молились Будде, думая о сострадании, думая о красоте, думая об истине, но вы даже не знаете, сколько жизни было потеряно у вас во рту. Чем старше становишься, тем больше жизни ешь. Как ты можешь говорить о сердце Будды, говорить о сострадании?» Пытался объясниться ему, вынув цветочное семя из мешка и держа то в руке. Когда он исполнил технику создания земного эона, мягкий побег пророс из цветочного саженца, а его корни вырвались из скорлупы, духовная трава начала расти прямо в его руке, растение было нежным, и вскоре на нем пророс бутон цветка. Слегка затрепыхавшись, зацвел нежный и прекрасный цветок. «Разве он не прекрасен?» — спросил юноша. «Красиво!» — кивнул в знак согласия монах. Цаньму принес цветок монаху и сказал: «Вы едите зерна этого цветка, его плоды. Такая прекрасная жизнь, но сколько таких ты съел? Думаешь ли ты расплачиваться по долгам? Будь у них дух, и затем, превратившись в демонов, горевали бы они о том, что ты съел миллионы из их расы. Ты когда-нибудь думал о проклятых душах бесчисленных цветов и трав, окружающих тебя в ожидании, что ты заплачешь своей жизнью?» Монах держал прекрасный цветок в обеих руках, а выражение его лица становилось все более и более подавленным. Он чувствовал, как красота нежного цветка становится зловещей, ужасающей, требуя его жизни. Внезапно монах сел в позу лотоса, и по его лицу покатились слезы. «Я съел бесчисленное множество таких, как ты, и мои тяжкие грехи трудно разрешить. Я готов превратиться в груду пепла, чтобы прокормить тебя!» Когда он закончил говорить, огонь кармы загорелся вокруг его тела и в одно мгновение сжёг. Но даже при том, что огонь его полностью сжёг, это не повредило красивому цветку ни в малейшей степени. Он с лёгким касанием приземлился на пепел, всё ещё нежный и прекрасный. Пепел к пеплу, прах к праху. В самом конце совершенствования буддиста по-прежнему сводится к нулю. Правда, достаточно хорошо, чтобы использоваться в качестве удобрения. Санемо наклонился собрать пепел, дабы посадить цветок. «Монах, ты был бесполезен всю свою жизнь, но ты, наконец, стал полезен после смерти. Цветок вырастет отличным и породит много саженцев, которые затем вырастут в ещё больше цветов. Ты будешь благодарен, если узнаешь об этом преисподней. Хотя цветок не равен обычным людям, используя твой пепел как удобрение, я и правда помогу тебе стать равным обычным людям. Отлично, мы с тобой на одном пути». Парень встал и огляделся. Несмотря на свою молодость, он неторопливо, как истинный владыка, молвил. «Какой ещё великий монах хочет поговорить со мной?» В окрестностях было тихо, Цанемо посмотрел на серьёзных и мрачных монахов, но другая половина сразу же избегала его взгляда, не решая встретиться с ним. Старый Май и Слепой стояли далеко, болтая со старыми монахами. Когда они увидели, что произошло, Слепой улыбнулся. «Если Муэр останется в монастыре Великого Громового Удара, а монахи немедленно попытаются убить его, всего за несколько дней половина последователей монастыря Великого Громового Удара вернётся к нормальной жизни, а другая, меньшая половина, будет также держима дьяволом. Мне кажется ли он даже сильнее Сы?» «Он дьявол! Он небесный дьявол! Завораживающий всех своими демоническими словами!» Внезапно раздался строгий крик монаха. Другой монах крикнул сразу после этого. «Он использовал демонические слова, чтобы убить старшего брата Синькуна. Мы не можем позволить этому дьяволу жить! Убить его! Все сюда!» В одно мгновение все впали в ярость, во все глотки перекрикивая друг друга о желании подчиниться нему и убить дьявола. В этот момент юноша начал смеяться, его голос становился всё громче и громче, переполох вокруг него постепенно исчез, но он всё равно продолжал смеяться. «Вы, ребята, хотели обсудить кое-какие дела, поэтому я обсудил их с вами. Когда вы захотели воспользоваться учениями секты, я согласился поговорить об учениях. Когда вы не смогли одолеть меня, вы заговорили о том, чтобы лишить живое существо жизни. Меня устраивает. Давайте тогда поговорим о лишении жизни живого существа. Вы не смогли добиться успеха даже в этом. Вы на самом деле хотите убить меня? Зачем вам изучить буддизм? Отступите. Вернитесь к нормальной жизни». Закончив смеяться, равнодушно проговорил юноша. Некоторые монахи были в растерянности, и их сердца опустили. Через мгновение некоторые, правда, вздохнули и отвернулись, пойдя собирать свой багаж, чтобы покинуть гору. Остальные монахи не отступили, стоя с неприятными выражениями лиц. «Значит, в конце концов, дело всё равно доходит до борьбы. Если всё именно так, зачем сначала выставлять на показ свои неадекватные знания? Кто собирается умереть первым?» Покачав головой, улыбнулся Цанемо.